Сейчас очки почти сухи, да и голос свободен от волнения. Берите стул и идемте со мной. Литвинов подходит к окну. Окно, в отличие от стен, не слышит. А может, он просто захотел воспользоваться возможностью и взглянуть на настоящее небо? «Все, что вы хотите мне сказать, — говорит Литвинов, — вы должны успеть произнести за 40 минут». «Готов поступиться 5 минутами, Максим Максимович. Знак признательности». «Вы щедры», — смеется Литвинов. За жизнелюбивым смехом Литвинова трудно рассмотреть настроение. Без смеха ему нельзя. Поступишься — погибнешь. «Вы видели Ильича до отъезда?» Литвинов сказал «Ильича». Точно хотел спросить, как он совладал с черным днем 30 августа. «Я видел его за день до отъезда», — сказал Петр. «Он еще слаб, но быстро поправляется и полон надежд». «Газеты пишут, что опасность не миновала», — сказал Литвинов. «Миновала», — заметил Петр. «Ну что ж, это весть добрая», — сказал Литвинов. «Теперь коротко. Ваше мнение о европейской ситуации. Ваше». Петр готовился к разговору по конкретному деловому вопросу, но отнюдь не по столь зыбкой и неясной проблеме, как общая европейская ситуация. С чего здесь начинать и чем кончить? «По-моему, у войны есть два конца, Максим Максимович. Первый – чистая победа союзников. Чистой настолько, чтобы единолично ей воспользоваться и наказать Германию. Второй. Антанта делает Германию союзницей и обращает ее армию против революционной России». Литвинов улыбнулся. «Невероятно. Однако вы не исключаете и такой вариант. Я не думаю, чтобы союзники решили сохранить германскую армию даже после ее поражения», — сказал Петр. «Мы опасаемся альянса немцев с союзниками. Антанта еще больше боится союза немцев с нами». «Значит, остается первый вариант?» — спросил Литвинов. «Да». «Тогда как поведем себя мы?» «Не думаете ли вы, — спросил Литвинов, — что в этом случае мы обретем кое-какие козыри?» «Наверняка», — ответил Петр. «Но есть еще один вариант, третий», — сказал Литвинов. «Вы понимаете меня?» Пауза была короткой. «Да, разумеется». Сказав «третий», Литвинов имел в виду главный вариант — революцию. «Все решится в течение 6 этих недель», — сказал Петр. «Может быть, даже 4», — заметил Литвинов. Подошел человек в форменной куртке служителя тюрьмы, высокий, худой, с мглистыми сединами. Они у него были какими-то мглисто-синими, как синее было его лицо. Быть может, этот цвет серых камней? Брикстон Призн? «Господин посол, вы имеете еще 20 минут, — сказал человек, почтительно поклонился, отошел. «Благодарю вас», — сказал Литвинов и проводил его взглядом. Петр отметил для себя. Поклон человека в форменной куртке был весьма почтителен, и человек при этом сказал «господин посол». Очевидно, сами слова «господин посол» должны были прозвучать в Брикстоне необычно. Итак, в распоряжении собеседников оставалось 20 минут. Только 20, а до окончания разговора еще было далеко. «У меня к вам будут 3 поручения. «Очень прошу вас все хорошо запомнить», — сказал Литвинов и умолк, как показалось Петру, пытаясь сосредоточиться. «Сейчас пойдут имена, названия улиц, номера домов», — подумал Петр. Новое русское посольство продолжало путешествовать по Лондону.